эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 19 декабря 2019 года, четверг. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Евгений! Здравия всем, кто нас слушает! Тема сегодняшнего живого эфира – «Как обрести общину и мир?». Напомню, что вопросы по этой теме вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио словрадио.орг, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/косая-славрадио. Следит за чатом и принимает вопросы Светлана Большакова. Андрей, я все озвучил, передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Здравия всем еще раз. И сегодня мы поговорим об общине. Прежде всего, самое главное, для чего нужна община, это для воспитания человека. Потому что есть много различных направлений, по которым изучается община. Это экономическое, фольклорное. Но самое главное направление, по которым община, наверное, не изучается, это все же воспитание человека. В общине и только в общине воспитывается самый человечный человек. И все, что вне общины, все, что воспитывается в одиночку, это уже вот такие, как мы, люди, немножко не знавшие, что такое общинный дух. Когда говорится о том, что воспитывание человека идет, чаще всего думают, что воспитывают кого-то других. И редко люди замечают, что воспитание человека – это прежде всего воспитание самого себя. Вот исходя из этого, мы и начнем. Ну, когда я говорил о том, что нам мешает построить общину, когда я думал об этом, то вот написал примерно такой текст. На самом деле где-то внутри лежит что-то другое. Прежде всего, мешает построить общину, это то, что у нас нет какого-то внутреннего примера, вот этого телесного примера. Мы ее не умеем строить. Хотя, конечно, у каждого из нас есть своя община. Мы не живем вместе с друзьями, с близкими по духу, с родственниками. Но мы вместе с ними образуем такую свою большую общину, в которой мы и существуем. Все равно мы как-то помогаем друг другу, каким-то образом общаемся, встречаемся, поздравляем друг друга. Либо наоборот соболезнуем. И вот то родное, что вокруг нас есть, что мы замечаем, и что для нас действительно является родным и важным, это и есть наша община. Когда-то она была более удалена из нашего общения. Сейчас есть телефоны, есть вот скайп, компьютер, интернет, то, что нас объединяет. И сейчас гораздо легче эту общину поддерживать. Но полноценная община становится только тогда, когда люди живут рядом. А еще лучше, когда они живут где-то на природе. И прежде всего, ну, самое главное, хотелось бы... Сейчас я включу демонстрацию экрана. Вот так вот начинается символика общины. она начинается с того, что появляется какой-то новый мир. Либо уходит старый мир, либо мы ждем новый мир. То есть что-то зарождается или что-то ушло. И вот такой вот нолик или кружочек появляется в обережной вышивке, в резьбе. И люди уже знают, что-то у этого человека что-то происходит. И когда рождается ребенок, появляется вот такой стежок. На самом деле это не просто какая-то информация. Это зов и какая-то обережность, чтобы чего-то не случилось. Если вы посмотрите на обережную вышивку, то очень часто увидите, что там есть такие стежки. Вот они и информируют других людей о том, что что-то родилось. Когда ребенок подрастает, на обережной вышивке появляется галочка. В таких узорах это инь-янь. Это выше-ниже, та же галочка, которая идет. Но это всегда какой-то знак двойной. Вот на всех обережных вышивках можно увидеть и нолики, и галочки вот такие, и треугольнички. Потому что когда ребенок обучается мастерству на той же обережной вышивке, появляется треугольничек. Он может быть как простой треугольник, может быть как звездочка в виде треугольника, может быть такой трехлучевик. То же самое есть не только на обережной вышивке, ну, так скажем, в родовом обществе. Это очень хорошо просматривается в геральдике. Вот те же медали, те же знаки о принадлежности к мастерству, они есть везде. Казалось бы, поход 12-го года. Это зарубежный поход, потому что за все действия, которые происходили на территории России, давались кресты. То есть люди оберегали свою землю. А вот за иностранные походы, вот на медали четко указано, что это медаль за мастерство, за военное мастерство. Вот, за взятие Парижа. И обязательно присутствует треугольник. То есть это понимание вот таких вещей, оно шло всегда. Когда человека принимали в общину, у него на рубашке, ну, где-то, может быть, в резьбе, появлялись крестики, квадратики, ромбики. И вот геральдики, по крайней мере, вот в наградном деле, все медали, которые шли за землю, за охрану земли, они идут через крест. На каком-то этапе человек перерастал просто общинника и попадал во власть. Он как бы становился хранителем кона. Отсюда конись или князь, отсюда богатырь. То есть община его просила стать хранителем власти. И в вышивке появлялась вот такая звезда. Эта же звезда, она присутствует на многих, ну, по крайней мере, на многих символиках. И если мы посмотрим церковную символику, если мы посмотрим медали, ордена. И очень редко, но ее можно увидеть на обережной вышивке. Это говорит о том, что это не просто общинник, а это общинник, наделенный ответственностью. Ну, вот так называемая пентаграмма, потому что есть еще такой пентакль, есть просто лучевик, пятилучевик. И если мы посмотрим, ну, вот тот же Советский Союз, то в отличие от России, где большинство орденов и медалей были, ну, все же крестами и выдавались за землю, и человек шел воевать за землю, то для Советского Союза и для многих стран, Америка в начале своего пути, в Европе, начали выдавать знаком отличия вот такие звездные символы. Практически везде. Это означает, что прежде всего власть дает их за свою сохранность. Следующий символ после символа власти – это символ ценности. Если хорошо себя показал человек как воин, то община ему давала следующее поручение. Он становился купцом. Ну, везде по-разному немножко назывались. Но вот такая общинная просьба, обременение, назначение. И очень часто есть такое мнение, что купец – это человек, который, ну, просто стал хитрый, самый какой-то ловкий, и община его выбрала. Нет, человек, который не отличился в ответственности, не знает, что такое смерть, не смотрел ей в глаза, купцом, ну, в редких случаях, может, всегда были исключения, но не назначался. Община не просила его стать таким. И во многих вот в таких героических традициях, когда идет не за власть, вот такая бой такой, а за ценность, мы видим, что награда идет в виде шестиконечной звезды. Это, конечно, самая такая, ну, распространенная. Есть еще вот такая вот шестиконечная, вот такая, такие шестиконечные награды. Они говорят о том, что это награда за ценность. То есть человек защищал уже не землю, не власть, а ценность. В основном они, ну, насколько я знаю, американцев, англичан, и давались тогда, когда происходила колонизация других земель. Вот английские награды. В Советском Союзе они пользовались, ну, практически я не знаю таких, чтобы выдавались за ценность, но ценность, она всегда выше власти. Вот власть разрушить ценность практически никогда не может. А ценность власть всегда разрушит. Очень редко, но такие появляются и на обережной вышивке. И, наверное, самое редкое – это семиконечная звезда. Она представляет собой сущность. То есть это человек, который… Это шаман, ученый, маг, которого община просит стать ее представителем с сущностями, с тем, что окружает данную общину. Если у нас это, допустим, может быть лес, поле, речка, если в других местах все что угодно. Вот так вот происходит повышение уровня или как еще сказать, такой карьера в общине. То есть человек рождается, он такой вот наблюдатель. Он как бы недееспособный. Становится помощником. В свое время становится мастером. Если он становится мастером по нескольким направлениям, то он участвует в конкурсе на то, чтобы стать членом общины. Если он выигрывает этот конкурс, он становится членом общины, таким крестьянином, то есть тот, кто живет по кресту. Если он показывает себя с положительной стороны, и община ему доверяет, он становится таким воином, хранителем, князем. В дальнейшем он может стать купцом, он может стать таким вот шаманом, судьей. И в конечном итоге, если ему это удается, то он обретает самый главный статус. Это статус святого. Наверное, самый почитаемый, если есть такой в общине, это вообще здорово. Но далеко не во всех общинах они есть. Вот примерно таким образом то, что я вам рассказал, можно увидеть сейчас на экране. То есть община растет, начиная с нуля. Если у нас не самое главное, это наши не родившиеся или умершие предки, то где-то внутри община, значит, не развивается. То есть всегда самое главное – это то, что в потустороннем мире. В традиционной русской общине, ну, по крайней мере, славянской. Когда рождается ребенок, он не самостоятельный. И в эту категорию для общины попадает очень много людей. Нищий, лентяй. Вот община его характеризует так, как начало. Сюда же попадают какие-то рабы, те, которые зависимые совсем. Как только ребенок подрастает, 3 года, все знают, что его сажают на коня, и после этого он становится помощником. Считается, что его сознание уже стало расти. И с 12 лет он приобретает мастерство. Он еще не самостоятельный, но если он не является помощником, значит, он не растет. И чем больше дела он осваивает, чем к большему мастерству он стремится, тем проще ему будет стать членом общины. Когда осваивает мастерство, он не просто становится мастером, он становится значимым для общины человеком. И на какое-то время он, еще будучи ребенком и присутствуя в общине, он становится мастером, но в общине. Потому что если он не перешел на новый уровень и не стал членом общины, то он становится членом артели. Это те люди, которых называют ватажники, ушкуйники. И почему-то у нас считается, что они были какие-то слишком воинственные. На самом деле это были производственные артели. Большинство из этих артелей желали все же перейти в общинники. И они где-то на своих местах занимались каким-то ремеслом, то есть были мастерами. Из них же формировался город, из них же формировались производственные бригады, которые строили все что угодно, начиная от кораблей и заканчивая какими-то значимыми для каждой общины вещами, потому что эти артели со своими общинами, как правило, не прерывали контакт. Когда человек становился общинником, он был хозяином. У него появлялось хозяйство, земля, семья. Без этого всего, ну, были бобыли, конечно, и были старые девы в общине. Но и те, и другие на дела общины не влияли. А вот крестьяне, члены общины, это те люди, которые имели за собой души, и как представители этих душ шли на общинный сход. И только этот сход мог назначить вот такого вот хранителя кона, того, кто несет ответственность за общину, того, кто прежде всего и этим община его обременяла. Это не что-то такое, не мог человек сам на это выдвигаться. Это обременение общины. Он становился хранителем. То есть его почетная обязанность прежде всего отдать свою жизнь, если что-то случается. И, как мы уже сказали, он мог перейти, стать купцом, но это опять же с приглашения общины. То есть община должна ему дать такое поручение. Это очень серьезная вещь. То есть это те люди, которые понимали ценность. Ценность того, что нужно будет общине. Именно они принимали решения, когда торговали, когда обменивались, и когда принималось решение, куда же будет тратиться кон, на что он будет обмениваться. Вот следующей ступенькой, на которую опять же приглашала только община, это люди, так называемые шаманы или маги, те, которые понимали сущности. То есть это те люди, которые договаривались с погодой, с лесом, с полем, с рождением семян. Сегодня кажется, что это немножко такая абсурдная вещь. И редко кто может видеть на этом уровне. Это то, что у человека называется, ну и не только у человека, у живого называется аура. Это то, что все мы видим не ощущениями, не простым зрением, а каким-то внутренним. Болеет человек, подошел целитель, послушал органы, как-то провел рукой и почувствовал больной орган. То же самое вот у этого шамана-мага есть возможность почувствовать, не болен ли лес, не больна ли река, не болен ли кто-то в общине, не больна ли сама община. Община – это тоже живой организм. Ну и самая такая высшая, наверное, должность в общине – это вождь, человек, которого всегда все должны слушать. Это так называемый святой. То есть тот, кто считает, что вот община для него все. Не собственное дело, и даже не собственный род или что-то личное может быть выше общины. И он и есть главный человек в общине. Кроме этого, очень много людей, которые занимаются другими вещами. Община тем и хороша, что в ней большое разнообразие. То есть не то, как сегодня стараются сделать человека одинаковым. И данный человек, ну, стремится к получению одинаковых знаний. Есть некий идеал, и на него все опирается. В общине, скорее всего, все наоборот. То есть каждый человек должен найти свой, только ему ведомый путь, и по этому пути идти. Очень много людей, которые знают особенность леса, особенность дерева, есть повитухи, есть те, которые кличут, так называемые кликуши, есть чернавки. И вот это вот разнообразие общины помогало ей выжить всегда. То есть на каждую какую-то перемену, на каждую неожиданность всегда есть человек, который берет на себя ответственность и говорит: «Я это знаю». И, как мы уже сказали, самое главное для общины – это не фольклор, это не экономика. Самое главное для общины – это воспитание человека. И, видимо, так движется все живое, оно развивается, что в определенное время появляется государство. И государство может существовать только за счет того, что община создала какой-то задел. Самые активные, самые сильные люди очень часто пробуют себя уже не в общине, а пробуют применить свой талант выше, на каком-то более масштабном уровне. И вот государство, оно как бы выедает общину, поглощая вот этих вот самых талантливых, самых деятельных людей. И если нет сильной общины, никогда не будет сильного государства. Все более-менее сильные государства, которые образовывались, ну, по крайней мере, вот то, что мы знаем из новой истории, там Англия, Франция, Германия, Россия, это те государства, которые основаны на очень сильной общине. Сейчас развивается Китай. Развивается за счет того, что из общины уходят люди и организовывают производство. Через какое-то время эти же люди, вернее их потомки, они не захотят так работать и даже не смогут так интенсивно работать. Ведь все вот эти вот взрывы промышленного производства, взрывы культуры, они случались только за счет того, что община отдавала самых лучших. И на этой основе строились, ну, все государственные достижения. Когда Екатерина II захотела воспитать особого рода управленцев из дворян, создала школы и потратила на это довольно много денег, пригласила иностранцев, оказалось, что они не способны управлять. И только тогда еще более интенсивно стали выбирать из народа. Появились так называемые разночинцы, которые оставили общину и стали служить государству. И все благополучие государства, оно шло вот за счет таких людей. И надо сказать, что государство активно пыталось всегда это дело убыстрить, что ли. Принимались законы. Не то чтобы государство воевало с общиной, просто другого, никакой другой основы у него не было. Общину необходимо было как можно сильнее разрушать, для того чтобы как можно больше людей оттуда взять для государственных нужд. Община ведь она обеспечивала сама себя. Ей не нужно было какое-то дополнительное производство. Да, возможно, и она потребляла продукты промышленного производства, начиная от сельхозорудий, заканчивая какими-то более сложными вещами, типа мельниц. Но все это делалось и внутри общины. А государству нужен был человек-потребитель. То, до чего мы вот сегодня дошли, наверное, в крайней степени. Почему мы и обратили на это особое внимание? Потому что община практически разрушена. То есть вот в России ее, ну, можно сказать, совсем нет. Потому что та, которая создается из того, что я видел, сам я, к сожалению, не создавал. Но вот то, что я видел, общиной как таковой не является. И я думаю, причина этому всему прежде всего та, что нет вот той телесной памяти, как должна организовываться община. Абсолютное большинство людей, которые создают общину, сами в общине не жили с детства. Потому что община – это такой живой организм, в который, ну, не то чтобы нужно попасть как-то, это то, что сам себя делает лучше. Попадает человек с рождения в эту общину, и вся община, вся, не только родители, бабушки, дедушки, а вся община тянет его выше. И вот если нет этого телесного примера, если человек, ну, никаким образом не видел это в реальности, то сделать это очень трудно. Этому нужно учиться именно у тех людей, которые были в общине, воспитывались в общине как-то. Потому что одна из самых важных вещей – это находить мир и лад. То есть сами общинники никогда не называли общину общиной. Это всегда был мир. И разговаривал человек от имени всего мира. Это не просто люди, которые рядом с ним. Это все, что окружает, все, чем владеет община. Все, что и составляет общину. Это поля, луга, реки, леса. Это тоже часть общины. И от имени всего этого общинник и говорил. Если дать ссылку на какую-то литературу, то вот я тоже не нашел хороших таких вещей об общине. Из самых полезных, ну, не считая того, что в интернете есть какие-то вещи там. Вот у Александра Пыжикова есть, описание общин есть у Александра Шевцова. Самое полезное для меня было, это вот такой спор, ну, скорее всего, написанием, был такой Грановский и Кавелин. Один отстаивал, что община – это вот общемировое достояние, и он изучал общину французскую, немецкую. А Кавелин, Константин, говорил о том, что вот русская община, она имеет свою особенность, вообще неповторимую ни для кого из народов мира, и нам следует изучать и развивать именно ее. Это 1850-е годы. Община еще не была разрушена, еще даже не был принят закон. И они видели эту общину, видели воочию, изучали ее. Кавелин жил, как и Грановский, видел, как она живет, творит. А все остальные вещи, ну, есть фольклорное изучение. Но пока ты не понимаешь, почему идут именно эти действия, пока ты не понимаешь, что для общины значит календарь, что для общины значит праздник, или общинная работа, там, толока какая-нибудь. Значит, не понимаешь общину вообще. То есть сегодня, ну вот я занимаюсь сам календарем, общинным календарем. Я могу сказать, что, ну, вот я не нахожу, кто занимается общинным календарем. Есть люди, которые занимаются вот таким табель-календарем. Это сколько дней было, там, скажем, в месяце. Сколько, насколько ровно был год. Это все попытки вот сделать что-то ровненькое, гладенькое. А для общинного календаря одна из самых важных вещей – это было узнать, что это будет за день, каким будет лето, каким будет осень, весна. То есть вот сегодня, допустим, по вот этим распространенным календарям идет Никола Зимний. И у нас, ну да, небольшой морозец, скорее всего, да, Никола Зимний. Но иногда именно в этот же день, 19 декабря, идет снег. И значит, этот день никак не может быть Никола Зимний. То есть это будет женский день. Все мокрые дни, они женские дни. То есть это падение давления, идут осадки на землю. И вот узнать маточный родовой день, то есть мужской, женский, как будет луна в это время, как земля себя поведет, когда начнется данный год, что на него влияет. Я, допустим, до сих пор не могу определить, когда в этом году начнется год. То есть самая близкая к Солнцу точка перигелий, она будет 5 числа. А он тоже очень сильно влияет на то, когда будет год. И вроде бы по календарю год – это когда Земля находится на такой вот прямой, центр галактики – Солнце, Земля. Но как это определить? Когда-то в стародавние времена к одним из назначений церквей это было определение вот этих дней. То есть прямо посредине церкви лежал алтарный камень, на самое высокое место натягивалась веревка, на этот алтарный камень надевался такой медный обруч, и в самые переходные моменты земля начинала дрожать, и этот обруч начинал звенеть. Это был один из таких показателей того, что вот сейчас происходит перемена. В частности, зимой это показывало Новый год. Ну и от него, соответственно, складывались уже все остальные. И год мог быть не 365 или 366 вращений Земли суток, а мог быть и 367, и 364. Вот так вот получился год. И это для общины было одним из самых важных, потому что это все показывало, будет ли поздняя весна, будет ли ранняя весна, когда можно будет сеять. Все вот те календарные праздники, которые мы имеем, это все какие-то переходные моменты. И то, что они сейчас стали церковными, община, церковь принимала не как вот что-то полезное, а как нечто неизбежное. То есть плеть и обуха не перешибешь. Ну, мы на ваши вот эти вот все вещи наложим свои какие-то названия. И все будет идти так же, ничего не поменяется. Все праздники там, Пасха, Богоявление, они все народные общинные праздники. То есть крест, он возник не из-за того, что там кого-то на нем распяли, а из-за того, что это основа общины. Это основа вообще всего. Вот всего мировоззрения общинника. Четыре стороны света, четыре сезона, четыре времени дня, четыре фазы Луны. То есть воскресенье – это не есть нечто непонятное, просто день отдыха. Воскресенье – это луна в определенной фазе. Полнолуние, новолуние нельзя работать. Все, день выпадает. Этот день и есть воскресенье. Ось креста. И вот это вот чувствование природы, понимание, знание ее, оно и лежит в основе каждой общины. То есть если мы берем общину как производственную единицу, то это уже не мир, это артель. То, что сделал, скажем, Сталин, превратив общину в колхозы, ну да, может быть, как-то надо было реформировать. Не мне судить, но общины уже не получилось. Получилась производственная единица. Такой промышленный организм, даже, скорее всего, механизм в государственном строительстве. И нужен он был для двух вещей – поддержания власти и производства продукта. Формально было объявлено, да, мы будем воспитывать нового человека. Но община воспитывает не нового человека. Община просто воспитывает человека. Слово «подлость» и слово «святость» – они не имеют каких-то оттенков вот таких разных. Для любого общества это вот такие основы, они не меняются. Соответственно, то разрушение, которое происходило, началось оно в самые стародавние времена, и когда собирали Стоглавый собор при Иване Грозном, и когда Никон затеял свою реформу с 1654 по 1666 год. И то, что происходило потом с освобождением крестьян от крепостного права, с указом 1906 года Столыпина, Столыпинская реформа, это все было направлено на разрушение традиционной общины. Но окончательно ее разрушила даже не гражданская война. Здесь, в Сибири, допустим, были еще довоенные общины, жили, довоенные села жили общинно. А вот после войны уже никаких общин не было. Хозяев, мужиков вернулось очень мало. И воспитать в общинном духе следующее поколение, не представлялось никак возможным. То есть даже те люди, которые пришли с войны, они не брались за воспитание молодежи. Они видели слишком много ненависти, убийства. И они считали, что они уже должны быть как-то в стороне. И община сама собой самоликвидировалась. А в 90-е годы произошла ликвидация уже, наверное, даже не общины, а трудовых коллективов. То есть на сегодняшний день трудовых коллективов практически не осталось. И если раньше трудовой коллектив как-то впитал в себя какие-то основы общины, и люди как-то пытались жить в таком укладе общинном немножко, то после 90-х годов сейчас идет разрушение коллективов полностью. И там, где есть хозяин, и там, где есть государственное управление, и там, где есть муниципальное чиновничье управление, идет разрушение коллектива. Так, чтобы перемолоть человека в такое состояние, когда он один. И чтобы он не мог рассчитывать на тех людей, которые рядом трудятся, в крайнем случае родных, близких, друзей каких-то, близких по духу. И вот именно это и становится общиной. А когда мы пытаемся создавать общину искусственно, потому что узнать человека очень быстро и близко за довольно короткое время, наверное, совсем не удается. И те люди, которые образуют общину, и 20, 30, 50 семей, они не могут вот выработать то родство, прежде всего родство душ. Вот то какое-то коллективное сознание внутреннее, чтобы данный организм был единым, цельным, чтобы каждый отвечал за каждого. Я сделал что-то плохое, и отвечают за это все. И воспитание детей, чтобы шло всеми. Богатый человек, у него одно воспитание, бедный там, у него немножко другое воспитание. Но воспитывают все. Человек видит и богатство, и бедность. Но вот тот внутренний стержень, та честь, совесть, то, на чем базируется человечность, она у всех одна. Не может человек с большим достатком сказать, я более человечен, чем человек с меньшим достатком. Нет. Человечность, она не в этом. Но именно она определяет вот ту основу общинника. И когда мы говорим об общине как о промышленной единице или как о фольклорном каком-то единстве, это не община. Община та, которая живет единой цельной жизнью. И только это. И другого нет ничего. И та, которая из своих людей поднимает человека выше, выше, выше, ставит его в какую-то волосную власть, ставит его править себя и всех своих людей, общинников с собой. И если для общины, скажем, дети – это не высшая ценность, то данная община умирает. Если помощь вот этих детей, помощь всех друг другу, не основа воспитания, данная община умирает. Если мастерство – это не основа деятельности для общины, то производить данная община не сможет ничего. То есть постоянно должно идти повышение мастерства. У всех всегда. Если любовь к земле, к друг другу, ко всем живым организмам, ко всему вообще, что есть, это не основа, то общины нет. Этих людей, значит, ничего не связывает. Если ответственность за все это не лежит на каждом, но и не выдана кому-то персонально, значит, этой ответственности нет. И значит, не будет людей, которые будут организовывать. Начнется что-то, и не будет организатора. Если ценность для общины самой себя непонятна, или каких-то вещей, неважно, праздников, работ, собраний, еще чего-то, вот если этих ценностей нет, то община развалится. Вот в Советском Союзе была отличная власть, вроде крепкая и вроде сильная. Но как только не стало ценностей, и все рухнуло, это просто развалилось. То есть партия имела очень много членов. Вот община может иметь очень много общинников. Но сторонников партии имело немного. Очень немного. И в основном не те, которые руководили. Вот если община не будет иметь своих сторонников, она практически не жизнеспособна. То есть если ценности непонятны, то общины не существует. Если община не договаривается с сущностями, это все, что ее окружает, это сам организм общины, То есть если вот нет такого шамана, который, ну, вроде бы это не ценности, вроде бы это не власть, а единства все равно нет. Вот не представляем мы как община единую сущность с природой, с самим собой. Не чувствуем мы этого единства. То эта община тоже разваливается. Есть какой-то шаман, не знаю, как его назвать, ученый, вождь, маг, и он создает вот это единство. Точнее, его создаем все мы, но именно он за него ответственен. Если он чувствует, что где-то началось что-то маленькое, червоточинка, что-то не так, слово «чувствовать» тоже от слова «чуть-чуть». Чуть какая-то капелька не так. То он должен, ну, по крайней мере, бить в набат. И самое основное, если община не понимает, что такое святость, если эта святость не поддерживается, то есть нет такого славления, и не святость правит нами, не то, что даже справедливость. Справедливость – это одно. А если каждый не руководствуется, в конце концов, принятым решением, потому что оно принято не из-за святости, и такое решение поэтому не может быть принято, то есть оно должно быть каким-то другим, оно должно опираться на святость, то данная община тоже не будет существовать. То есть вот это и есть основные столпы общины. Возможно, что-то непонятное говорю, но на сегодняшний день я не вижу ценности общины. То есть там, где я был, люди спокойно валят деревья. То есть вот путевка в Турцию стоит 100 деревьев. Я вырублю из своего леса 100 деревьев. Для меня 10 дней побыть где-то там, не знаю, в Египте, в Тунисе, это большая ценность, чем вот этот лес, который, ну, вполне возможно, что и не нужен, наверное, этой общине. Но это показывает ценность. Мы берем нечто, в какие-то свои молодые годы я присутствовал при том, что девушка продавала вышитые полотенца, юбки, кофты. Вышитые, видимо, бабушкой, прабабушкой, не знаю. И она их продала что-то там, ну, штук 15. Только для того, чтобы купить одни джинсы. Вот одни джинсы оказались по ценности такие же, как... И если эта ценность пропадает, и если мы не можем договориться с сущностью, если у нас нет святости, если нет ответственности, то, ну, в принципе, ничего не будет. Никаких таких вещей. Но еще одна вещь, на которую бы обратить внимание, это то, что какой должна быть община, не скажет никто. Вот самый известный, допустим, там Карл Маркс, который, наверное, самый известный из всего, он ведь общиной самой вообще не интересовался. Все его учение шло как производственные отношения. То есть должны быть какие-то сознательные рабочие, которые должны как-то объединиться во что-то и создать такое вот суперпроизводство. Про человека там ничего нет. Если мы берем церковь, то вместо вот этой любви к природе, к миру, ко всему, подсунуты какие-то тексты. Люди-книжники пришли и начали учить вот этим вещам общинников. Любая бабушка о любых церковных праздниках знает гораздо больше, чем поп. Нет такой литературы, где вы сможете точно прочитать, какой должна быть ваша община. И здесь можно руководствоваться только чувством, интуицией, любовью, наверное, больше ничем. Мы прошли час, да, Евгений? Да, час прошли. Наверное. Я могу говорить долго, наверное, лучше переходить к вопросам, да. Ну, как скажешь, хорошо. Я напомню, что вопросы мы принимаем на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Вопросы принимает и следит за чатом Светлана Большакова. Сейчас я поставлю отбивку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня 19 декабря 2019 года, четверг. В виртуальной студии находятся Евгений Руденко, Андрей Новиков и Светлана Большакова. Тема сегодняшнего живого эфира – «Как обрести общину и мир». И у нас вторая часть – «Ответы на вопросы». Первый вопрос задает Ярослава. По каким критериям, с вашей точки зрения, оценивается нынешний человек? Благодарю. Любой человек оценивается по самому главному критерию – человечность. Если у человека есть человечность, он уже человек. И выше критерия нет. Вот он должен тянуться к какой-то божественности. Да, есть полезность человека. Он может быть вот каким-то мастером хорошим. Может быть, но это уже не свойство человека. Это свойство мастера. А свойство человека – это человечность. Как-то вот так. Еще один вопрос от Ярослава. Стародревние времена. Какой проступок человека считался самым греховным, отягощающим его судьбу с возможными последствиями не столь благоприятными? Спасибо. Было много проступков. Вообще, между душегубством и смертью человек всегда выбирал смерть. Все, ну так скажем, проступки, которые характеризуют его крайне отрицательно, они назывались душегубством. Украсть, убить, лишить защиты, сделать какое-то насилие. То есть целый огромный спектр, приступив черту, человек становился душегубом. И прежде всего он убивал не чужую душу, что, в общем, тоже никак не приветствовалось. Он убивал свою душу. То есть вот то слово «не убей», оно было обращено-то внутрь. Не убей свою душу. И любая вещь, за которую всегда будет стыдно, и которая иногда ведь украсть было хуже, чем убить. Или лишить крова. То есть ты мог таким образом убить очень много людей. Лишить средств. Все преступления, которые есть, они все не то чтобы даже плохо влияют на душу. Большинство из них и есть душегубство. И тут нельзя дать какого-то универсального ответа. Вот убийство – это совсем плохо. Нет, все, что мы делаем плохого, бросили в беде – плохо. Ну, конечно, убийство – крайняя степень. Конечно, крайняя степень, когда ты лишаешь жизни многих людей. А еще хуже, когда ты лишаешь не просто жизни, о возможности быть помянутыми, возможности, ну, достойно умереть. То есть ты лишаешь человека какого-то мира. И неважно, как ты это решаешь. Насилием, хитростью, воровством. Но прежде всего ты губишь свою душу. И именно поэтому и есть община, чтобы следить за этим, за всем. То есть община, она вот не для сытости. Она не для того, чтобы жилось лучше. Мы объединились, чтобы вот выживать в каком-то уголке земли. Мы объединились, чтобы стать людьми, чтобы следить друг за другом, чтобы помогать друг другу. Именно в этом. И иногда, может быть, ну, при каких-то обстоятельствах стоит убить человека, чтобы он не сделал еще чего-то более худшего, взять на себя его грех, каким-то образом оскорбить свою душу, чем вот дать его душе пропасть. Это очень такой тонкий вопрос. Тут каждый решает, ну, наверное, в каждом конкретном случае. Я так думаю. Вопрос задает Олеся Олеся. В данное время существует настоящая община, которая соответствует всем правилам? Если да, то где? Благодарю. Конечно, у вас в душе. То есть все мы в душе имеем где-то идеальную форму общины. Если серьезно, то никаких идеальных форм нет, а такая, какая есть. Вот у меня есть какие-то друзья, родные, близкие. Близкие мне по духу люди, по душе близкие. И это вот моя община. Кто-то позовет, я встану и пойду, ну, воевать за них или отдам все, что есть. Государство традиционную форму общины разрушило. И та деревня, которая осталась, возможно, где-то есть. Я не знаю. Наверное, где-то есть. Есть хорошее село, где люди живут взаимопомощью. В городе это все гораздо сложнее. Ну, возможно, и в городе где-то есть. Советовать ничего не могу. Вот так. Вопрос задает Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Евгений, Андрей. Древние города наших предков строились, исходя из повторения формирования вещества в нашей Солнечной системе, начиная с звезды и, соответственно, расселения людей по пространствам, расширения сферы города согласно варновой принадлежности, в центре капища и расселения около него жрецов, затем вокруг по кругу места проживания и тренировок витязей, после зона проживания ремесленного люда с мастерскими и инфраструктурой. А последняя зона, условно, ограниченная с двух сторон пахотных земель аратаев-тружеников. Возможно, в упрощенном виде это Аркаим и подобное. Возможно ли такое и не является ли это признаком развития космической высокоразвитой общины, до которой нам еще далеко? Хороший вопрос. Я вот сейчас покажу картинку. Вообще община очень непонятное для нас существо. Вот так вот, как я где-то общался, нашел представление общины о мире. Вот большой мир, он вот такой вот. И откуда это взялось, как? Очень тяжело сказать. Потому что какое-то чувствование травок, вообще всего живого, что окружает нас, это основа мира. То есть, когда мы говорим о праздниках, о том, что все праздники основаны на солнцестоянии, мы не понимаем, на чем основано тогда солнцестояние. То есть вот ближе всего Земля к Солнцу будет 5 января. Это называется в астрономии перигелий. Так получается, что есть причина того, что Земля в это время ближе всего к Солнцу. И этой причиной является центр галактики. Он притягивает Землю. И примерно это выпадало на 2, 3, 1 января. И Новый год праздновался именно в это время. То есть не 21 или 25 там, декабря являлось центральным праздником. Не то, когда самый короткий день. А если есть понимание этого, если есть понимание того, что есть какой-то свет не солнечный, какой-то божественный свет, который вот как-то выходит и освещает все. Более того, в этом свете можно видеть. Можно видеть, излучает этот свет какой-то отдельный человек или не излучает. Какое-то место излучает этот свет или не излучает. Вот этот центр галактики светит для нас каким-то непонятным для нас светом. И этот свет можно увидеть. И наши предки, вот та общинная цивилизация, потому что у нас сейчас цивилизация государственная, или та общинная общность, человечность, она это все видела. И именно этот свет формирует в нас все вот это вот божественное, душу. Есть причина нашей жизни. Вот когда мы кушаем, все делаем, эти атомы разлагаются и дают какую-то электромагнитную энергию. Другие атомы по-другому складываются. За счет этого мы живем. И мы вращаемся Солнечной системой вокруг какого-то звездного центра. И это все предки тоже знали. Я не знаю откуда. И в этом диапазоне тоже можно чувствовать. То есть вот это чувствование ауры, оно оттуда и идет. Когда открываешь какую-нибудь книгу по астрологии, я уже не говорю про астрономию, потому что астрономия вообще занимается только измерением. А когда открываешь какую-нибудь книгу по астрологии, где тебе говорят о планетах, звездах, и вообще ничего не говорят ни о звездном центре, не о центре галактики, то есть о тех центрах, которые больше всего влияют, может быть, даже больше, чем Солнце. Вот Луна вращается вокруг Земли, но основные ее переходы, когда она оказывается между Солнцем и Землей, и когда она пересекает орбиту движения Земли вокруг Солнца. Вот там у нее происходят переходы основные. И здесь тоже, потому что вот в следующей нашей беседе будет разговор о городе и как при основании городов, храмов, жилищ каких-то, как люди могли видеть вот эту энергетику и чувствовать ее. Но для меня это большая загадка. Вот это я самая большая тайна. Потому что из этого складывается и форма города. И вот на живой местности нужно обнаружить женский центр, мужской центр и центры роста. Он может быть один, их может быть несколько. Но вот эти вот мужской и женский центры, они, как правило, священные места. Сейчас их определить довольно просто. Оттуда текут все реки. А как это определяли раньше, не совсем понятно. И эти центры давали огромную силу каким-то другим центрам. И вот, допустим, все Кремли, или каждый Кремль, который есть, он построен именно по этим законам. И каждый город, который есть, он построен по этим законам. И каждый храм, который есть, он именно по этим законам построен. Ни церковные деятели, ни какие-то архитекторы, ни еще кто-то, тем более не землемеры и так далее, они не знают этих вещей. Я разговаривал с очень многими людьми. А вот те люди, которые как-то хранили общинную культуру, они, по крайней мере, объяснить могли, что это такое. И да, очень, очень большая загадка того, что есть что-то непонятное и непознанное нами. Мы это не понимаем. А вот общинная культура, то есть кто мы? Каждый отдельный человек из нас и государство в целом. Вот так получилось, что общины как живой единицы не стало, как организма, по крайней мере, вот той громадной культуры общинной не стало. А мы все стали воспитанники книжной культуры. А в книжной культуре этого ничего нет. И мы стали заложниками одинакового воспитания и обучения для всех. Тогда, может быть, тоже была какая-то одинаковость. Но разнообразие чувствований, которое было, оно позволяло делать вот такие вещи. Сейчас нет, не позволяет. Сейчас даже атомные станции взрываются, и будем говорить вот о нашем комбинате потом. Ну, та же самая вещь. Никто никогда не думал и не продумывал, где строить промышленное здание. Люди, которые обладали общинной культурой, они подходят и говорят: идиоты, вы что делаете? Я говорю: ну, здесь вот будет завод. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Благодарю, Андрей. Следующий вопрос задает Геннадий Романенко. Здравия, Андрей. Как укреплять общину, чтобы параллельно развиваться и не войти в государство, и в дальнейшем выйти на державу, быть добру? Государство никак мы не обойдем. Оно есть и будет вмешиваться во все наши жизненные ситуации, которые есть, которые будут. Есть государственные органы, в которых мы обязаны будем регистрировать и так далее. Державу нужно создавать, и оно возьмет на себе часть тех вопросов, которые есть в государстве, но и государство никуда не денется. Все отмирает только когда созданы какие-то более, ну скажем, совершенные формы. Для этого ни одна форма не отмирает. Государство, оно есть, потому что мы такие. Вот мы на сегодняшний день такие и так организованы. По-другому мы организоваться не можем. Если мы научимся организовываться по-другому, ну и общественное устройство будет другое. И общественный организм, он будет другой. Это ведь тоже общественный организм. И дело не в том, что он там какой-то слишком плохой или что-то еще. Нет. Этот общественный организм болен. То есть со всех сторон к нему присосались паразиты. И так получается, что либо они его добьют, ну, либо мы научимся им противодействовать. Я не вижу третьего варианта. То есть добровольно никто ни от чего не откажется. И сказать, что всех людей воспитают так, что паразитов не будет, я вообще в это не верю. И поэтому, если мы научимся противодействовать паразитам, мы начнем создавать новые формы. Формы ограничения власти, формы выборной власти какой-то, реальной выборной власти, когда мы этих людей знаем. Не очень нравятся там непонятные слова. Вот есть такое понятие, как копное право. Я бы предпочел назвать выборное право. То есть, когда мы выбираем того, кого мы знаем. И когда эти люди сходятся, знакомятся, они видят, в какой из самодеятельных общин дела идут лучше, почему, кто из них человечнее, честнее, и они выбирают дальше. Но только так развивается здоровое общество. Больное общество, когда ставят пиар неважно кто, иностранные компании, какие-то большие промышленные группы, не суть важно. И человек выигрывает только за счет того, что есть очень сильное давление. Давление на всех людей, неважно какое. То есть либо это давление вот телевизионное, либо это давление непосредственно на участников избирательной комиссии. Оно все давление. То есть вот когда под давлением это все делается, это одна вещь. И тут держава же не возникает тоже сама по себе. Держава – это сообщество людей, которые держат. То есть когда вы видите что-то, и вы мимо этого проходите, вы реально знаете, что в вашем регионе будут выборы, будут выбирать каких-то местных депутатов. И выбирается человек нехороший, скорее всего, он пройдет. И вы с этим соглашаетесь, ну а что я могу один сделать? Не пойду же сейчас людей поднимать против этого. То все, значит, на этот момент державы нет никакой. Никто на себя не взял обязанность держать небо, землю. Ну, я так думаю. Вопрос задает Ярослава. Насколько человек должен в эту эпоху быть духовно осознанным? Спасибо. Он в каждую эпоху должен быть духовно осознанным. Здесь, смотря что понимать под духовной осознанностью, то есть вот есть духовные лица, и они могут быть совершенно не духовно осознанны. А есть простые люди, начиная от каких-нибудь нищих и заканчивая руководителями крупными. И на любом уровне человек может быть духовно осознанным. Вот община, она для того и была, чтобы люди были духовно осознанны. Все помогали всем. Ну, тут даже не в духовной осознанности, тут больше в душевной осознанности. То есть в общине как раз не столько о духовных ценностях, потому что они предполагают нечто другое. А в общине все было направлено на душевные ценности. Как твоя душа проявляется? Духовные ценности – это тоже хорошо, это вот, ну, как я понимаю, это большей частью культура, это большей частью то, что человек производит своим духом. И, ну, да, если ты не осознаешь, что ценно духовно, что не ценно, ну, в конечном счете тебя купят за бусы. Преподнесут нечто, ну, как оно и делается. Вот на этом построена вся поп-культура. Выдать совершенно неценные вещи за ценные. Ну и чтобы люди на них ходили. Ходили на концерты, ходили, ездили там куда-нибудь в Турцию, ходили в какие-нибудь театры, те, которые разрекламированы. И в это же время совершенно человек может быть не замечать, что его основной духовной ценностью может быть посещение леса. Или разговор с какой-нибудь старушкой, да просто с мамой. Вот мама может быть намного важнее, чем Турция. Или сериал, или еще что-то. И если мы себе вот эту вот шкалу, наверное, ценностей не обозначаем, если мы не понимаем, что для нас ценно, то вот нас покупают за стекляшки, за какие-то бумажки, за то, что, ну, нам внушили, это ценно для вас. Вот так. Вопрос задает Владимир Павликов. Вопрос сказителю. Знает ли он, когда появился орден Иуды? И кого бы он наградил им сегодня? Нет, я не знаю, когда появился орден Иуды. И кого-то награждать им я не могу. Очень много людей, которые, наверное, делают свои действия почему-то. Мы их можем осуждать. Можем, наоборот, им завидовать. Но у них есть на то свои причины. Единственный человек, которого просто так человек может награждать, это он сам. Ну или его какие-то близкие, кому он может что-то высказать. А так, если имеется в виду развал государства и общества, ну, все мы не без греха, и все мы этому способствовали. Да, были люди, которые бросились на танки. Я вообще не сторонник библейской тематики, потому что она такая, ну, я, по крайней мере, про нее очень мало знаю. Не в том плане, что мало читал. Думаю, что читал, наоборот, очень много. Когда мы говорим о том же Иуде, я не знаю, благо он сделал или какое-то зло, потому что у того же Андреева он один, в Библии он другой, в апокрифах он третий. И мы его можем себе представлять одним, а если что-то из этого было, оно может быть совершенно другое. Вот так. Вопрос задает Ярослава. Как считаете, знания с отрывного календаря засчитывались всерьез раньше? Я не думаю, что раньше были отрывные календари. А вторая вещь, что показывает отрывной календарь. То есть для современного человека он показывает день недели того календаря, который нам известен как табель-календарь. Никита Сергеевич приказал убрать из всех вот этих отрывных календарей, из таких маленьких календариков, которые были, название табель. И оно как-то ушло. А до этого оно присутствовало. И люди понимали, что вот это совсем не календарь. Календарь – это немножко другое. Календарь – это те события, которые будут в этот день. И умение увидеть эти события заранее, я не знаю, предугадать, почувствовать – это и был календарь. То есть вот 25 марта, может быть, Благовещение. И это особый праздник. То есть, ну там девица косу не плетет, птица гнездо не вьет. И он должен быть он не потому Благовещение, что он 25 марта, а какой день будет на Благовещение, тогда он и будет праздноваться. То есть сегодня для нас это совершенно все равно. Наступило 25-е, ну и все. Или наступило 1 января, вот у нас Новый год. И по отрывному календарю это именно так и выглядит. Вот такой год есть. А в реальности год другой. Вот те небесные события, которые творятся, они совершенно другие. И для общины, для тех людей, которые жили вот этой жизнью, единой со всем миром, со всем, что творят небесные события, земные события, это и было основой. И тоже Благовещение могло быть 27-го, 28-го, 23-го. Когда оно реально наступало, тогда оно и было. А отрывной календарь показывает придуманные события, как, впрочем, и вот маленькие календарики, либо еще какие-то календарики. И если жить по ним, ну, мы все вот такие вот рабы или рабочие, лакеи или служащие. И мы все живем по тому табелю рабочему времени, который нам дан. Есть рабочий день, есть нерабочий день. И вот это все считается нами как календарь. Когда работать или не работать, свободный человек вообще не определял сам. Соответственно, сам понимал те праздники, которые есть. То есть куча людей эту вещь верили. Были такие специальные инструменты, верники, и самыми разными путями важные дни они верились. Вот один из приемов я говорил, опускали на веревке такую штуку, которая называлась колокол, и он стучал о золотый камень, который лежал в центре храма. Когда пришла церковь, это, естественно, все убрали, поставили иконостас, но было и много других приспособлений. И вот община собиралась, был сход перед важнейшими праздниками и определяли день в день. И это и было календарем. А все другое не было. Да, были калики перехожие, были люди, которые разносили какие-то умения, приспособления, как мерить, верить время, как более точно знать чего-то. Где-то появлялись какие-то новые приспособления. Мы ничего не знаем о тех людях, которые занимались шлифовкой стекла. Если мы почитаем научную литературу, то большинство открытий в научной сфере сделали те люди, которые занимались шлифовкой стекла. Их было много, реально много. Они были в городах. Никаких телескопов, никаких микроскопов тогда не было. На окно никто не шлифовал стекло. Если оно и было позже, оно просто отливалось. Часть приборов мы знаем, которые они делали, но они все были для измерения времени. То есть это были специальные призмы, специальные лупы, конуса и так далее. Поэтому вот календарь – это одно, а тот рабочий табель-календарь, по которому мы сейчас живем, это немножко другое. Надеюсь, не сильно долго. Следующий вопрос задает Владимир. Андрей, здравия. Как можно соотнести информацию из Васту и узорочества с твоими знаниями? А именно, узор – круг равно эфир. Узор – треугольник равно огонь. Узор в кавычках «волна» равно «вода». Узор «квадрат» равно «земля». Ну да, можно так соединить. Знаки – важная вещь, да, важная. Но тут же вопрос еще не в том, как мы соотносим. Вопрос, какая была традиция. Вот если кто-то ходит в храмы, он может видеть, что на многих храмах присутствует карточная масть. Буби, черви, пики, крести. И именно в той форме, как она присутствует на картах. Большую часть постирали, позбивали ну, такими специальными устройствами, но где-то она сохранилась. В символике храмов иногда даже просто вот сделаны из самого кирпича. То есть кирпич так положен в форме вот этих вещей. И вот эта вот символика обозначения стихий. Сразу скажу, что это вот крестьянское обозначение стихии, общинное. Когда пять общин, когда именно четыре знака. Начинается все с воды, вода всему дает жизнь, потом идет земля, потом идет огонь, потом идет воздух. То есть зарождение жизни, оно идет в воде, наполнение жизни, оно идет в земле, то есть все становится твердым. Огонь все делает спелым или готовит, и воздух все остужает. И по новой. Вот этот круг стихий, который есть, он, ну, очень важен, да. И он играл громадную роль как в мировоззрении, как в понимании мира, какой он есть. Так, ну, я думаю, он и сейчас играет. Просто мы на какие-то вещи не обращаем внимания. А как его обозначить? Ну, хорошее обозначение, да. Можно так обозначить. Обозначают карточными мастями, да, тоже отличное обозначение. Есть вот на каких-то картинках, особенно, ну, то, что именуют языческой тематикой, есть свои обозначения, ну, тоже прекрасно. Во всех знаках самое главное, чтобы их понимали. Можно выдумать кучу вещей, там, буквицу, клавишницу, еще что-то, и совершенно уйти от смысла этих знаков. Основной смысл знака, чтобы его понимали. Если мы его понимаем, ну, тогда все отлично. Благодарю. Следующий вопрос задает Олег. Человек без социальной среды не выходит из животного состояния. А далее уровень развития оного определяет уровень развития человека. Или уровень возможностей человека может выйти за пределы? Уровень развития человека всегда может выйти за пределы. Да, то, что касается человека Маугли, там, наверное, ну, все тяжело. Просто мозг не получает социального развития. Сегодня у нас тоже тяжело. Нас перегрузили книгами, и у нас мозг тоже не получает социального развития. То есть наше развитие, оно не основано на нашем восприятии действительности. Нам дается книга, и мы по этой книге быстро находим все ответы. Все ответы и все вопросы все равно остаются у нас в голове. Вот община – это был тот организм, который оптимально развивал человека. Отношения у каждого человека были со всеми абсолютно. И каждый человек его чему-то учил. Ребенок учил относиться к этому ребенку с ответственностью. Взрослые – своя вещь. Старые – с каким-то пониманием, уважением. То есть лес как организм и как сущность учил чему-то своему, речка своему. И вот этот максимальный спектр, который был, он развивал в человеке человечность. Человек учился очень многим вещам. То есть он был, так уж сложилось, что с 14 лет в общине ребенок, ну, по моему представлению, это еще ребенок, он мог претендовать на роль взрослого общинника. И сдав все экзамены на мастерство, в том числе это могло быть мастерство кулачного боя, мастерство ковки, то есть община выбирала те вещи, на которые он сдавал. Он мог заводить семью и жениться. Что самое главное там в школе? Это успеваемость. Но в школе она преподносится как успеваемость книжного знания. А в жизни успеваемость – это все успеть. Успеть завести детей вовремя, успеть вовремя получить образование, успеть вовремя научиться многим вещам. И сегодня это представляется так, что, ну, можно сделать к 40 годам. А это основа. То есть чем раньше, чем быстрее ты это делаешь, тем быстрее ты становишься, ну, полноценным человеком. Человек 14 лет сейчас, это еще ребенок совсем, он ходит в школу, он вообще ничего не понимает, он жизни не видел никакой. Поэтому есть искусственные вещи, которые тормозят вот это. И когда мы говорим о том, что есть оптимальный путь развития человека, то вот он через общину. Через то, чтобы человека с самых ранних лет учили помощи, мастерству, человечности, любви. И он вот шел с таким максимальным набором для себя, не знаю, ответственности, ценности, понимания сущности. Когда оно раскроется? Понимание сущности не раскрывается. У меня раскрывается плохо. Да, вижу что-то, что-то понимаю, и может быть в каких-то вещах там у кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы не успеваем. И вот эта социализация, которая идет, социализация на государственном уровне, она, ну, немножко отупляет нас, делает бесчеловечнее, бесчувственнее. И мы теряем что-то. Точно так же, как если человек воспитывается не в общине, он воспитывается один или воспитывается в закрытом маленьком обществе, он тоже это теряет. Он не учится чему-то. И в этом плане еще раз община наиболее оптимальная, наиболее оптимальный организм для того, чтобы человек стал таким единым целым со всем миром. Так? Благодарю, Андрей. Я все вопросы уже озвучил. Наш эфир подходит к концу. По традиции скажи что-нибудь доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Одним из самых забытых приветствий было «Мир вам». Мир, он включал в себя все. И общину, и то, что нас окружает, и то, что далеко от нас. И даже то, чего мы не чувствуем, не видим, то, что лежит за пределами этого света. Это все равно наш мир. Мы в нем живем. И одновременно это состояние нашего развития. Потому что во всех конфликтах, во всех войнах мы прерываемся от него. В них мы уходим в какую-то бесчеловечность. Мы уходим от мира. Мы умираем на время. Вот одно из самых больших пожеланий. Мир вам. Благодарю тебя, Андрей, за твой доклад, за твои вопросы нашим радиослушателям и зрителям, за то, что уделил нам время. В заключение мне остается сказать, что сегодня было 19 декабря 2019 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира «Как обрести общину и мир». В виртуальной студии находился Андрей Новиков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за вашу помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.